А Эд задумался, завил мысль бичевой, свесил ее в бездонный колодец и спустился по ней в глубину. Спустился, и сердце у него сжалось. На дне колодца было полно людей, и все эти люди ждали Аэта. «Слава богам! Вспомнил о нас!» — закричали жители колодца. Аэт присмотрелся к ним и узнал всех. То были изгнаны им колхи, побежденные, затаившие злобу, и поэтому опасные, беспощадные, как голодные волки. Громче всех кричал двоюродный брат Аэта, прежний царь Колхиды Окаджадо. «Смотри, Аэт, непросиди мой престол, не то вернусь, и тогда не спасет тебя наше родство». Остальные кричали с ним в один голос, и в колодце стоял оглушительный гомон. Аэту вспомнила с детства, вернее, один день из детства, тот день, когда он вздул двоюродного брата. Гнев внезапно овладевал Аэтом, и тогда у него темнело в глазах, и он сам не знал, что творит. В тот день Окаджада чем-то рассердил его. Разъяренный Аэт схватил за задние ноги стоявшего рядом ягненка. Ничего другого не попалось под руку. Ударил им наотмашь двоюродного брата, а когда тот убежал, погнался за ним с ягненком в руках. С тех пор Окаджада остерегался выводить из себя Аэта. Он держался так, как будто ничего не случилось, а когда отец и дядя потешались над ним, «Как это тебя ягненком били!» — смеялся и сам вместе с ними. Аэт давным-давно забыл эту историю и сейчас в колодце удивился, что она всплыла в памяти. «Ну да, он меня с тех пор ненавидит», — подумал Аэт. Долго сдерживался Аэт после того, как Окаджада стал царем, но когда понял, что бездарное правление может погубить страну, потерял, наконец, терпение. В один прекрасный день скинул двоюродного брата с престола и выгнал всех его приспешников. Но такие дела без вражды и крови не делаются. Как бы ты ни был прав, ты не можешь отделить всех, как хлебом, своей правотой. Не сумел этого и Аэт. Злоба и жажда мщения наполняли весь этот глубокий колодец. Когда-нибудь он должен был переполниться и выплеснуть свое содержимое, как созревший и лопнувший гнойник. Сказано, что пользы жалеть, отпустив лисицу. Надо было сразу спохватиться. Так случилось и с Аэтом. Он упустил из виду, что только мертвый пес никогда не укусит. Свергнутый царь погрузился вместе со своими людьми на корабли и покинул родину. Аэт не препятствовал, лишь бы не путались под ногами. Никого не жаль было ему отпускать, кроме Ухейру. У Хейро был несравненный воин. Его кормило оружие. Еще когда он был безусым юнцом, никто не мог сравниться с ним в силе и ловкости. Он мог, метнув копье, пронзить сразу 20 человек, поставленных в ряд один за другим. Окаджадо где-то случайно встретил его и привез во дворец. А потом, когда дела во дворце повернулись по-новому, Ухейро сел на корабль вместе с Окаджадо. Спуск в колодец отравил Аэту всю душу. Вернувшись оттуда, он вошел в первый попавшийся шатер и сказал прорицателю: «Вот какой грех отягчает мою совесть! Не в нем ли причина болезни моего зятя?» «Разве это грех?» — возразил прорицатель. Долго неслимая болезнь делала свое дело. Понемногу все стали равнодушными к судьбе больного. Шло время, и стали привычными запах лекарств и вонь, идущий от рваных шатров, непрестанные споры и стычки колдунов, лекари и кровопускатели, скуленья запертых собак, на которых испытывались лекарства и которые с собачьей преданностью жадно пожирали смешанную со снадобьями похлебку, жертвуя собой ради жизни незнакомого человека. Один колдун тайно от других облил черного пса водой, которой мыл руки Фрикс. Увидев, что пес не встряхнулся, он потихоньку свернул свой шатер и исчез. Бегство волхва было замечено сразу, так как на том утоптанном клочке земли, где раньше стоял его шатер, высилась целая куча обглоданных костей, как будто хозяин шатра не занимался ничем, кроме еды. За первым исчезнувшим ведуном последовали другие. Каждый придумывал себе для этого какой-нибудь повод. Никто не пытался их удержать. Все покорно склонились перед лицом неисцелимого недуга. Во дворце были согласны на все, лишь бы что-нибудь изменилось, пусть даже к худшему. Повальное бегство лекарей и колдунов было предзнаменованием приближающейся перемены. Всякий раз, как снимался шатер, на его месте оставалась куча обглоданных костей, и теперь уже из-за этих костей с визгом сцеплялись уцелевшие голодные собаки. Котлы уже не годились для употребления. Пригоревшие ко дну травы никак не удавалось отскрести. От негаснувших все это время костров потрескались плиты мощеного двора. Серые мертвенные пятна огнищ навеки запечатлелись на мраморе. И вот, наконец, один врачеватель, державшийся до тех пор в тени, оставшись без соперников, набрался смелости и объявил во всеуслышание: «Это особый недуг. Он не боится ни мази, ни ножа. Недуг этот называется тоской по родине и в 1000 раз целебнее всех наших снадобий будет воздух родной стороны больного, хотя бы привезенный в свином пузыре —